В гостях у Сэттон Томпсона. У мальчишки, продававшего на окраине Санта-Фе дыни, мы спросили, как проехать в Ситон-Вилледж. Мальчишка слышал об этой деревне, но, пожалуй, только то, что она где-то есть. На помощь пришли покупатели дынь. Они немного поспорили по поводу места, где надо свернуть с дороги, и мы получили достаточно точный адрес. Свернув сосновый с прогалами лес, сразу поняли, деревня недалеко, шоссе кончалось сыпучей песчаной дорогой, и где-то за молодым сосняком кудахтала курица. Деревня по облику походила на наши дачные поселения. Дома были в зелени и стояли один от другого на почтительном расстоянии. Нам нужен был дом Ситона, и мы окликнули девушку, поливавшую деревца. «О, это рядом! Оставьте машину, я провожу». И вот он, дом на склоне холма, дом Сэттон Томпсона. Мы говорим Сэттон, американцы — Ситон. Воспоминания детства у многих связаны с книгами Сэттон Томпсона. И на меня волнение, любопытство, воспоминания — все нахлынуло сразу, пока мы втроем подымались на холм. Это был дом дорогого для меня человека. Выбежала черная собака, и с дружелюбием, неподобающим встрече чужих людей, стал радостно бегать у ног. Во дворе за оградой послышался сторожевой лай другой собаки. Дверь дома была на замке. Такой оборот дела и огорчил, и, пожалуй, обрадовал. Было время привести свои чувства в порядок. В 30-х годах тут, на поросших можжевельником и сосняками холмах, по соседству с индейскими хижинами, прославленный человек, писатель, художник, натуралист, строил себе жилище. Сам начертил план постройки, сам выбирал бревна и камни, наравне с плотниками, не выпускал из рук топора. Диковатое, неуютное место он выбрал, чтобы остаток дней прожить среди природы, еще не растоптанной человеком. В это время по другую сторону земли, в селе под Воронежем, жил мальчишка. Мир для него там, где солнце садилось, кончался лесом, а там, где всходило, степью. И самым интересным местом в этом мире были речушка, болотистые чаплыги, ольховый лесок, мокрый луг с желтыми трясогузками, куликами и чибисами. День в детстве велик, но и его не хватало, чтобы обегать это великое царство. Вечерами уже полусонному путешественнику мать выговаривала за то, что бросил телка без присмотра, и за прорехи на так шашитой рубахе, отпаривала сметаной цыпки. Цыпки, для тех, кто не знает, это болезнь деревенских мальчишек. От постоянного лазания по болотам засохшая грязь на ногах мелко трескалась вместе с кожей. Хорошее было время. И вот тогда чья-то умная, внимательная рука подложила девятилетнему естествоиспытателю книжку под названием «Животные герои». Только теперь, уже имея седину, понимаешь, как важно вовремя бросить нужное зернышко в землю. За 30 следующих лет я, пожалуй, не прочел книги более нужной, чем это. В книге все было просто, понятно и очень близко. Голуби, кошка, лошади, волки, лиса, воробьи, мыши, собаки, синицы — все знакомое и в то же время новое, необычное. Картинки в книжке тоже были особенные, они помещались на листах сбоку, их было много. Чьи-то следы, оброненные перья, потухший костер, волчьи глаза, двумя огоньками глядящие из темноты, какой-то цветок, избушка, вереница гусей, коровий череп, капкан. До сих пор в памяти эти рисунки, я могу называть их один за другим. Читая книгу, я испытывал странное чувство, как будто все, что было в ней нарисовано и написано, я видел сам, на нашей речке, в леске, в чаплыгах, на дворе. Книга мне представлялась сокровищем, которое надо было класть под подушку. Я перечитывал ее в третий, четвертый раз. Помню даже запах ее, запах долго лежавшей желтой бумаги с пометками синим карандашом. Позже по картинкам на широких полях я немедленно узнавал дорогие мне книги, разыскал и прочел все, что можно было найти. Животные, которых я знал, из жизни гонимых, мустанг и находец, Рольф в лесах, маленькие дикари. Я узнал, что писатель и художник всех этих книг одно и то же лицо — Сеттон Томпсон. Я узнал также, что герои книг — волки Тито, Лобо и Бланка, голубь Арно, лиса Доминго, кролик Джек, собака Чинг, индеец Часка были известны и дороги не только мне одному. Еще позже, уже опытным глазом, перечитывая Сеттона Томпсона, я почувствовал огромные знания и любовь этого человека к природе, необычайную достоверность в каждом слове и в каждом рисунке. Теперь я стал интересоваться самим автором и понял, за книгами стоит яркая, интересная жизнь. Навел справки в библиотеке, нет ли чего-нибудь о Сеттоне Томпсоне. Вдруг старушка-библиотекарь сказала «минутку» и вернулась с небольшой книжкой. «Моя жизнь», — прочел я на обложке. Все тот же стиль. Узкий набор, а на широких полях рисунки. Избушка, волчьи следы, бегущий лось, паровоз, утонувший в снегах, всадник на лошади среди прерий. Книгу я прочел за ночь. Последние листы переворачивал уже при утреннем свете. Эта вторая встреча с Сеттоном Томпсоном была серьезнее, чем свидание в детстве. Важным было открытие. Человек прожил счастливую жизнь, потому что неустанно трудился и делал любимое дело. Книга открывала глаза также на то, что почувствовать свое назначение, и потом ему следовать очень непросто. Жизнь — непрерывный экзамен, она не щадит отступивших и оступившихся. Но упорство, вера и мужество без награды не остаются. Я тогда был в состоянии, которое многие испытали, школа окончена, но сделано несколько явно неверных шагов. Что дальше? Эта книга меня поддержала. Она способна поддержать каждого, кто ее прочитает. Это тот самый случай, когда жизнь человека служит уроком. Мне в этой жизни многое было близким. Большая часть книги посвящалась детству и юности, озаренным одной большой страстью — любовью к природе. Временами казалось, это все написано о тебе. Настолько похожи были впечатления и переживания детства, неуверенности, сомнения юности. Эрнест Сеттон Томпсон стал для меня дорогим человеком. Перед поездкой в Америку я вновь внимательно прочитал его книгу. Последняя точка в ней поставлена в 1940 году. Умер Сеттон Томпсон 6 лет спустя. Дом на замке. Наши милые провожатые, узнав, откуда приехали гости, обижала соседей и вернулась с уверенностью. Хозяева далеко не уехали, скорее всего, отправились в Санта-Фе, в магазины. Решаем ждать. И первые наши вопросы задаем провожатой. Молодой женщине с волосами Марины Влади очень хочется нам помочь. Она окликнула мужа, вдвоем легче припомнить все, что известно об этом доме. К сожалению, знают они немного. В доме живет дочь Сеттона Томпсона со своей семьей. Недостаток информации восполняется похвалою писателю. Вы правильно сделали, что заехали. Это был замечательный человек, прекрасный писатель. Мы счастливы, наш дом оказался вот рядом, добавляет молодой бородатый муж. Они филологи. После университета в Калифорнии нашли здесь работу. С филологов спрос ответственный. Пытаемся расспросить о писателе. Но в этом месте идущий на всех парусах разговор вдруг садится на мель. Филологи не читали Сеттона Томпсона. Ни одной книжки, ни одной, простодушно сознается жена. Муж для приличия пытается что-нибудь вспомнить, но тоже капитулирует. Лучше всего в такой ситуации пошутить, что и делаем, однако сюрприз немаленький. Конечно, в тесной программе университета места Сеттону Томпсону могло и не хватить, но ведь было и детство. Наконец, жить рядом с домом знаменитого, очень известного, и не заглянуть в этот дом, не раскрыть хотя бы раз книгу. Минут на 15 двое русских превращаются в гидов по творчеству Сеттона Томпсона. В сопровождении добродушной черной собаки и под неистовый лай другого пса во дворе обходим дом. Всякий дом расскажет кое-что о хозяине. Тут же случай особый. Человек не просто въехал в кем-то построенное жилище. На этом месте горел костер, возглавляемый Сеттоном Томпсоном экспедиции. И чем-то пленили много видавшего путешественника эти холмы. Дом вышел довольно обширный, похожий на азиатский, с плоской крышей и длинным из необтесанных бревен крыльцом на сваях. Какой-либо стиль в этом жилище, обнесенном на манер построек Хивы глиняным дувалом, усмотреть трудно. Хозяин, как видно, особо старался, чтобы жилье как можно дальше ушло от привычных стандартов. Камни, выпирающие из него бревна. Дань традиции только колеса у входа. Все остальное привнесено сюда вкусом и образом жизни хозяина. Окно большое и рядом совсем крошечное, глядящее из каменной кладки, как амбразура. На окнах наличники из темно-коричневых досок с резьбою. Резьба, силуэты индейцев, ярко раскрашена. Крыльцо заставлено деревянными индейской работы фигурками каких-то башков, пучеглазых людей и ярко-красных сердитых медведей. Сэттон Томпсон этот свой дом называл замком. Можно представить, как он впервые зажег в камине дрова, и как в 1946 году дом потерял главного жильца и строителя. Дом сейчас явно жилой. На окнах опрятные занавески и много цветов. Возле куста шиповника, льнущего к камню, на веревке и синим флажком трепыхается детская рубашонка. 4 часа ожидания. Наши опекуны и филологи съездили на пикапчики в Санта-Фе, может быть, хозяева все-таки в магазинах, но вернулись ни с чем. Мы уже приготовились бросить прощальный взгляд на усадьбу, как вдруг к дому подъехал запыленный вишневого цвета Volkswagen. Из машины выспал целый десант. Мужчина, женщина и 4 ребятишек, бледнолицые, мальчик и девочка, и 2 индейцев, тоже мальчик и девочка. Взгляды настороженные, что делают незнакомые люди у дома. Через минуту все объяснилось, и вот мы уже помогаем выгружать чемоданы. На пороге хозяйка делает знак. Давайте сразу же на минутку присядем. Удивительный день, гости, мой день рождения и первый день Шерри. Дочка, иди ко мне. Выясняется, семья ездила в детский приют города Фармингтона. 7-летнюю индианку Шерри удочерили, и она, так же, как 2 гостей, первый раз видит дом, в котором ей предстоит теперь жить. Позже, когда суматоха приезда поулеглась, и мы как следует познакомились, был сделан семейный снимок. Рассматривая его сейчас, легче всего представить радушно принявших нас людей. Вот в середине Ди Барбара, хозяйка дома, приемная дочь Сэттон Томпсона. Она была в возрасте Шерри, когда ее вот так же в полдень привезли в этот дом. В беседе вскользь Ди нам сказала, что у отца есть родная дочь, но она живет в другом месте. На фотографии хозяйка дома вышла слегка запыхавшейся, она прибежала с кухни, где в это время что-то могло подгореть. Справа на фотографии Дейл Барбара, муж дочери Сэттон Томпсона, отец ребятишек. По-английски немногословный, деловой и приветливый. Он показал нам все закоулки дома и сводил сосняки, где стоит похожая на очень большую юрту, школа индейской мудрости. Стены школы расписаны сценами жизни индейцев. Посредине, на земляном полу, обложенные камнями пепелище костра. Сэттон Томпсон подолгу сиживал тут с индейцами. Дейл показал, как сидели тут у огня, прислонившись спиной к стене. Разговоры шли о ремеслах, охоте, обычаях. Росписи сделал художник-индеец. Сэттон Томпсон его поддерживал, возил с собой в Вашингтон и Нью-Йорк. Недавно умер последний индеец, друг Сэттон Томпсона. Знал ли Дейл своего знаменитого тестя? Нет, только по книгам, по снимкам, по вещам, которые нас окружают. Ребятишки на снимке — внуки Сэттон Томпсона. Вчера их было 3, теперь 4. Старший, 12-летний Даниэль, стоит посередине, на лице его нетерпение. Еще бы, за соседним домом идет игра в баскетбол. Даниэль знаком уже с географией. Советский Союз — это очень большая страна, — вставил он слово в застольной беседе. Джулии, сестре Даниэля, 11 лет, полная осведомленность в делах, связанных с кухней, помощница матери и опекун младших по возрасту. Девочка оказалась понятливым режиссером, когда я захотел поснимать ребятишек во время игры с огромным породистым сенбернаром. Майк, младший в семье, необычайно живой и красивый мальчишка, баловень и проказник. На Сен-Бернар он садился верхом, вполне понимая, что выглядит очень эффектно. Индейцы, родители мальчика, погибли, когда ему было несколько месяцев. Сейчас Майку 6 лет. И, наконец, Шерри. Она стоит с краю. Заметно, непринужденности братьев и старшей сестры у девочки нет. Рука с растопыренной пятерней прижата к ноге, на лице напряжение. Вчера еще Шерри была в приюте. И все-таки, наблюдая, как девочка-индианка весело бегает по двору, как уверенно и спокойно держится за столом, никто бы не догадался, что эта веточка только сегодня привита к древу семьи. Мы не расспрашивали, при каких обстоятельствах сам Сеттон Томпсон удочерил девочку по имени Ди. Не спрашивали, почему Ди, а не родная дочь, осталась жить в доме. И эти двое детей индейцев. Можно было только догадываться. Дух Сеттон Томпсона, стиль и смысл его жизни под этой крышей оберегаются, и первый хозяин дома наверняка бы порадовался, наблюдая беготню Майка и веселую болтовню на скамейке Шерри и Джулии. Таковы жильцы дома. А теперь как следует оглядимся. Большая комната, полная книг и картин, рояль в стране. Кресло возле стола с резным приветствием «Добро пожаловать, мои друзья!» В этом кресле сидели именитые гости, художники, писатели и ученые, приезжавшие в Ситон-Вилледж. Но чаще в креслах сидели индейцы, они жили тут, на холмах, и двери дома были для них открыты в любые часы. На стенке свидетельства встреч, накидка из перьев индейца-воина. Ди надевает этот убор, позволяет его примерить и нам, объясняет значение сложного сочетания орлиных перьев, вышивки бисером и оторочки из горностаевых шкур. Подобно нынешним орденам и армейским знакам отличия, накидка индейца давала встречному полное представление, с кем он имеет дело, ловок ли, отмечен ли знаком вождя. Сеттон Томпсон был у индейцев полным кавалером всех высших отличий и званий. Любой охотник из местного племени, увидев его убор, сразу бы это понял. Сеттон Томпсон гордился подобным признанием не менее, чем признанием его писательских и ученых заслуг. У него было даже индейское имя, для бледнолицего несколько мрачноватое, Черный Волк. Но зная, как высоко в иерархии обитатели леса ставят индейцы волка, не удивляешься выбору имени. К тому же волк — любимый герой в творчестве Сеттон Томпсона. Письма индейцам и друзьям на восток Сеттон Томпсон иногда не подписывал, а рисовал след волка. Это и означало подпись. И это было не игрою в индейцев, не чудачеством пожилого уже человека. Все было всерьез. Уклад жизни индейцев, переплетенный жизнью природы, был очень близок и дорог поселенцу холмов. Но тут же в комнате, рядом с накидкой из перьев, фолианты лучших изданий по биологии, труды по искусству и философии, произведения литературы, ноты, папки и писем со всего света и собственные книги писателя едва ли не на всех языках мира. Все это, в том числе и дипломы, почетные подношения, а также высшие из наград ученой Америки, медаль Эллиот, прекрасно соседствует с предметами быта индейцев. Картины в рамах и застекленные акварели изображают только животных. Мы проходили мимо них, узнавая старых знакомых. Вот Лобо с белой волчицей Бланкой, кролик-бегун, домино, мустанг. Сеттон Томпсон хорошо знал природу многих районов Земли, но сердце его не лежало к экзотике. Любимцами были животные средних широт, а ведь это и наши животные. Возможно, поэтому все, что рассказано следопытам американцам, так дорого и понятно жителям наших просторов. У него была переписка с Россией, говорит Ди, и без большого труда находит в папках письмо. 2 пожелтевших листка, оттиск издания Академии наук СССР, подпись Флеров, К.К., 1929 год, в оттиске «Жизнь медведей в Северном Приуралье». Дом в Ситон-Вилледж ни в коем случае не музей. Специальный музей создан недавно в лагере для бойскаутов, городок Симмарон, в 100 с лишним милях севернее Санта-Фе. Тут же дом остается по-прежнему только жильем. Паломничества сюда нет. Оно было бы обременительным для жильцов. Вы скажете, но все же известное место, верно? Но если место не рекламируют, американец туда не едет. Есть в большой комнате дома кое-какие приметы нынешних дней. Телевизор, замысловатый торшер, светильник, проигрыватель. Но в основном это гостиная библиотека осталась такой, какой была при жизни Сэттон Томпсона. Сохранилась скамейка, на которой он поднимался за книгами, папка семейных рисунков, героем которых был сам художник, друзья и члены семьи. В особом месте стоят дневники и папки с рисунками. 3000 оригиналов тех самых картинок, которые нас пленяют особым расположением на полях книжных листов. Наслаждение перелистывать один за другим, плотные, чуть тронутые желтизною листы со следами подчистки капелек туши, черточками пробы пера и вариантами рисунков. Следопыты Эрнеста Томпсона всегда волновали следы на снегу. С таким же чувством глядишь на бумагу со следами кропотливой работы. Рабочая комната в доме крошечная, черный лакированный стол, стопка бумаги, перья и кисти в горшочке с индейским орнаментом, огрызки карандашей, любил писать простым карандашом. Эта же склонность была у Пришвина, изводившего карандаш до размера наперстка. Работал хозяин этой маленькой кельи утрами, поднимаясь с постели до того, как солнце всплывает над холмами. Работал отец до последнего дня, в этом кресле и умер. Есть в доме, кроме гостиной и мастерской, некий алтарь, куда допускались немногие, только друзья и то лишь самые близкие. Ступенек 15 кверху по деревянной лестнице, и вот оно, заветное место Сэттон Томпсона. Лесная хижина в доме. Стены из толстых бревен, бревенчатый потолок, грубоватый камин, заменявший костер, точь-в-точь избушка лесного охотника. На гвоздь в стене можно повесить шапку. Вытянешь ноги из грубого топчана, как раз достанешь до огня. Пахнет смолой и старым дымком. Это место для размышлений, воспоминаний, для сердечной беседы с человеком, который тебя понимает, который может вместе с хозяином долго глядеть на огонь без единого слова. В религиозной Америке Сэттон Томпсон вполне обошелся без Бога. Ди сказал об этом мягче, ни одну религию не признал. Можно сказать, духовным прибежищем была для него только природа. Для объяснения жизни, ее смысла, конца пути человека он не искал никаких сверхъестественных сил, будь то индейские боги из глины и дерева, или христианская вера его матери и отца. В природе он черпал все, чем жив человек, насущный хлеб, поэзию, силу и мудрость. Жил он с сознанием, что является частью природы, и умирал, уверенный, жизнь не была скроена по ошибке. 86 лет, пора подведения итогов. Но он не любил говорить о конце. На деликатный вопрос одного из друзей, коротавшего с ним вечера, где схоронить, он ответил примерно так же, как Лев Толстой, какая разница, но так же, как и Толстой уточнил, оставьте этим холмам. Волю его исполнили. Урна с прахом стояла в нише постройки. А в 1960 году, в столетии со дня рождения Сэттон Томпсона, в деревню съехались почитатели и друзья. Маленький самолет поднялся, сколько мог, высоко над холмами и оставил в небе легкое облачко. Холмы, встающие друг за другом, лучший памятник человеку, любившему эти места. 5 часов в доме. Посещение жилища дорогого тебе человека, неважно, где оно расположено, в селе Михайловском, Константинове, Поленове, Спасском Лтовинове, Ясной Поляне, городке Веймаре, в Тарусе, в Дунине под Звенигородом или тут, в Ситон-Вилледж, всегда убеждает в одном и том же. Все творческие ценности создавались из вполне земных впечатлений, питались земными соками, ничего избранного для художника и поэта на земле нет, один общий котел на всех. Все в конечном счете решается жаждой жизни, зоркостью глаза, чуткостью уха и сердца. Хрестоматийные силуэты и лакированные картинки частенько отделяют творца от тех, для кого он творил. и потому очень важно увидеть, например, что Лев Толстой спал на обычной кровати, и не какой-то особый светильник горел у него над столом, а обычная керосиновая лампа. Прочитав документальные подробности биографии Пушкина, собранные Вересаевым, открываешь вдруг нового Пушкина, и на бронзовый памятник после этого смотришь иначе. В Пушкине больше, чем прежде чувствуешь человека, он стал для тебя роднее. Чувство приближения к человеку мы испытали и в доме Сеттон Томпсон. Добавила что-то важное к тому, что хранилось в памяти с детства. Эти холмы, кострище, не заросшие с той поры, когда старик в одиночестве или с индейцами сиживал вечером у огня. Реденький сад за двором, трофей на стене, добытый юным охотником в двухнедельном состязании с лосем, листки бумаги с до ужаса неразборчивым почерком, над которыми он уронил карандаш. Особенно любопытно было листать семейный альбом. Не помню наших изданий с портретом Сеттон Томпсона. Тут, в доме, впервые мы и видели, как он выглядел. Вот молодость, вызов Нью-Йорку, лихо закрученный ус, рукава рубашки закатаны выше локти, задорно повернута голова, плащ на руке. Вот снимок нашедшего себя человека. Уверенный взгляд, усы, богатая шевелюра, аккуратно повязанный галстук. Это время, когда Эрнест Сеттон Томпсон уже признан, известен. В эти годы он общается с Марком Твеном и президентом. Его узнают на улицах и рукоплещут на его лекциях. 5 страниц альбома, и мы видим уже человека в очках, посидевшего, прекрасное лицо, умудренного, все повидавшего старца. В эти годы он пишет. «Я достиг на востоке Америки славы и богатства. Но зов дикого запада по-прежнему волновал мое сердце. Работа, беседы возле огня, созерцание холмов — вот его ценности этих лет. И последняя фотография. Усы обвисли, пиджак мешковат. Кажется, он недовольно глядит на фотографа. В старости люди не любят сниматься. В этот год он и сказал: «Оставьте этим холмам». Пока гости ходили по дому, нынешние его жильцы накрыли торжественный стол. Поводов сесть за него было более чем достаточно. День рождения хозяйки. Первый день пребывания Шерри в доме, ну и гости тоже со счетов не сброшены. Стол тот же самый, за которым Сеттон Томпсон принимал друзей. Он сидел всегда тут. Ди поставила лишний прибор, пододвинула кресло. И получилось так, что бывший хозяин дома как бы тоже присутствует. Опустим подробности застольного разговора. Скажем только, хорошо было и гостям, и хозяевам. Ребятишки, забыв про еду, листали дареную книжку, крутили пластинку с голосами московских птиц. Считают деда. Отец и мать засмеялись. Нет пророков в своем отечестве. Один еще маловат, другой с ума сходит по баскетболу. Все вместе вышли к порогу дома. В сухих будиках за домом гремели кузнечики. Солнце медленно остывало, и готово было проститься с деревней. На холмах появились глубокие тени. Там пролетал самолет. Да, как раз над вершиной. Взрослые помолчали. Старший из ребятишек, вежливо извинившись, убежал, держа под мышками 2 мяча. Джулия, Шерри и Майк играли с собакой. В сумерках мы попрощались. Василий Песков, 1972 год. Конец книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Август 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.